трудно сказать. Думаю, на уровне, ну, 3-4 годовалого ребенка. Ей понадобится заботливый уход довольно долго. Это ясно. Мэтр, слушаю. А это может повториться позже? Ведьмак молчал. «Так», — сказал король, — «стало быть, может. И что тогда?» «Если после долгого, затянувшегося на несколько дней беспамятства она умрет, надо будет сжечь тело, и как можно скорее». Фольтост нахмурился. «Однако не думаю», — добавил Геральт, — «чтобы до этого дошло. Для верности я дам вам, государь, несколько советов, как уменьшить опасность». «Уже сейчас? Не слишком ли рано, мэтр? А если...» «Уже сейчас», — прервал ревянин. «По-всякому бывает, государь. Может случиться, что наутро вы найдете в склепе расколдованную принцессу и мой труп». «Даже так? Несмотря на разрешение, на самооборону, которое, похоже, не шибко тебе и нужно?» «Это дело серьезное, государь. Риск очень велик. Поэтому слушайте, принцесса должна будет постоянно носить на шее сапфир, лучше всего инклюз, на серебряной цепочке, постоянно, днем и ночью». «А что такое инклюз?» «Сапфир с пузырьком воздуха внутри. Кроме того, в камине ее спальни надо будет время от времени сжигать веточки можжевельника, дрока и орешника».